Глава вторая. Параллельные образы Явне и Рим. Документ, известный как «Константинов дар», по латыни «Донацио Константини», является одним из важнейших политических документов Средневековья. Он определяет статус Папы Римского, религиозного лидера католического мира, и его превосходство над императором, светским правителем. Этот документ подтверждает дар, который якобы преподнес император Константин Сильвестру, епископу Рима, тем самым признав римского епископа главой церковной иерархии, первым из всех епископов. Этим было дано законное основание претензиям католического папы на Западе на более высокий статус, чем тот, которым обладал его соперник на Востоке, епископ Константинополя. В соответствии с этим документом император также даровал папе Латеранский дворец в Риме, ставший в средние века резиденцией пап. Кроме того, император отказался от малой части своих привилегий и передал их папе. В напряженной атмосфере отношений между империей и папством в средние века этому отказу от привилегий в пользу папы придавалось большое значение. Папы представляли Константинов дар как документ, доказывающий превосходство священства, по латыни «sacerdotium», над императорской властью, по латыни «imperium». По мнению церкви, этот дар создал новую расстановку сил, при которой император был подчинен папе. Теперь именно папа должен выбирать императора, совершать помазание и короновать его. Составление этого документа приписывалось Константину, первому христианскому императору, воспринимавшемуся в христианском сознании как креститель языческого Рима. На самом деле документ был написан во второй половине VIII века в папской курии. Несмотря на то, что с формальной точки зрения этот документ является поддельным, следует отнести его к псевдоэпиграфической литературе, стремящейся быть связанной с громкими древними именами. Политические устремления часто подыскивают себе опору в древних мифах об известных и почитаемых основателях и вождях. В данном контексте мы не будем рассматривать политическое и юридическое значение этого документа. Такое исследование само по себе заслуживает внимания и занимает ученых вот уже сотни лет, с тех пор, как в XV веке обнаружилась фальсификация документа. Фальсификация доказана Лоренцо Валла, годы жизни 1407-1457, филологом и гуманистом эпохи Ренессанса. Нам интересна сопровождающая этот дар история, объясняющая, почему Константин решил преподнести его Сильвестру, тем самым ограничив свою власть.